Глава 18. Черный день. Время в пути, проведенное с саамитами, прошло вполне сносно. Из своей каюты они не выходили, да и по ней перемещались только изредка, поэтому она почти полностью оказалась в распоряжении Джоанны, Татьяны и Галины. Им доставляли еду по заказу, и можно было самостоятельно выбирать развлекательные передачи к просмотру. Такая жизнь после прошедшего в заточении детства казалась сказкой. Несмотря на то, что они добыли себе свободу уже какое-то время назад, по-настоящему ощутить ее вкус получилось только сейчас. Ведь это первые дни в их жизни, когда стало возможным расслабиться, заказывать разнообразную еду и наслаждаться ее вкусом. Они никогда в жизни до этого не наслаждались вкусом еды. Все, что они употребляли в пищу, почти всегда было безвкусным и в крайне редких случаях имело омерзительный вкус. Сейчас же им оказались доступны почти все деликатесы вселенной. Они попробовали почти все меню и ели даже тогда, когда уже ничего не помещалось. Им жутко повезло, что саамиты могли себе позволить такую роскошную жизнь, хоть они и были другого мнения на этот счет. Но, к сожалению, вся эта роскошь вот-вот должна была закончиться. Корабль уже прошел основные звездные охранные кольца и заходил на сближение с орбитальной космической станцией, которая являлась промежуточным транспортным пунктом между кораблем и планетарным городом, созданным специально для проведения Большого Конгресса. Сестры никуда не спешили. Во-первых, они хотели как можно больше времени провести в так полюбившейся им уютной каюте. Во-вторых, они уже прекрасно освоились с нерасторопностью саамитов и понимали, что попадут только в последний эшелон, направляющийся со станции на планету. А пытаться пробиться с семейством через спешащую толпу – дело очень неблагодарное, да и много внимания в этом случае будет привлекать их перемещение. Но время неукоснительно двигалось вперед. Оставаться дольше было нельзя без риска опоздать на общественный транспорт, а заказ индивидуального челнока, безусловно бы, вызвал гораздо больше вопросов, поэтому сестры, подгоняя свое прикрытие, выдвинулись навстречу судьбе. Весь путь до выхода из корабля они почти не встречали попутчиков. Оно и понятно, все спешили как можно раньше спуститься на планету и начать осмотр достопримечательностей Конгресса. Покинув космический корабль, они оказались перед первым пунктом досмотра, первым испытанием. Они примерно представляли, как он будет выглядеть, ведь им пришлось изучить сотни предыдущих конгрессов. Это была их стихия, их вотчина. Именно к этому их и готовили, для этого их создавали. Поэтому они точно знали, кому, где и когда надо стоять, чтобы одновременно и присматривать за своими пленниками и самим не вызвать подозрения. Пункт досмотра начинался с нескольких десятков пропускных тоннелей, в которых сканировались все, кто через них проходил, и все, что через них проносилось. Далее шел личный досмотр и разговор с каждым посетителем Конгресса. Прислужников же и прочую живность проверяли в специализированной капсуле, оценивая ментальный отпечаток сознания. Именно такую процедуру проходила старшая во время крайнего визита в лабораторию проверяющего. Здесь было важно, чтобы одна из сестер всегда оставалась с одним или несколькими представителями семейства, как до проверки, так и после. Еще на космической станции, при разработке плана, они приняли решение, что в случае попытки со стороны заложников сообщить о своем положении, одна из сестер убивает всех заложников и исчезает. Остальные продолжают притворяться. Но сейчас, глядя на сотни бойцов охраны, состоящей по большей части из представителей вульфандов и низших снергов, рассредоточенных по пункту досмотра, и понимая, что Каэла находится далеко, в упакованных вещах, сестрам было не по себе. Они понимали, что в случае чего не смогут осуществить задуманное – убить трех саамитов с каменной кожей подручными средствами, да еще и под надзором сотен охранников – невозможно. Поэтому все только облегченно выдохнули после успешного окончания досмотра. Но было еще одно происшествие, заставившее сестер поволноваться. При досмотре багажа проверяющий достал их Каэлы. Но что-то коротко спросив у саамитов, он даже не дождавшись, пока они сосредоточатся и ответят на его вопрос, просто бросил их назад и махнул рукой. Все прекрасно знали, куда идут, и хоть все боевое оружие на Конгрессе попадало под запрет, броня разрешалась. Хотя все равно им жутко повезло, что досмотрщик, очевидно уже изрядно уставший, просто не задался вопросом, зачем огромным толстокожим саамитам легкая броня такого маленького размера. Так, благодаря везению и смелости, сестры прошли первый досмотр и направились к транспортному эшелону, который должен был доставить их на планету. Они прекрасно рассчитали время и подошли к нему как раз перед его отправкой. Народу оказалось совсем немного, поэтому, сев в почти пустой вагон, они вполне комфортно устроились на местах для прислуги и начали осматриваться. Вагон был таким огромным, что почти не просматривался насквозь. Наверное, во время первой волны он шел набитый битком, хотя почему-то казалось, что даже в этом случае он вполне комфортен для своих пассажиров. Сиденья в нем были сделаны так, что каждое место формировалось под конкретного пассажира в зависимости от его габаритов и формы тела. Сквозь огромные почти во всю стену смотровые иллюминаторы каждый пассажир мог наблюдать, как быстро приближается планета. И по мере ее приближения перед сестрами все больше и больше открывался прекрасный пейзаж, терраформированный и специально преображенный для Конгресса планеты. Они так увлеклись пейзажем, что даже не заметили, как один из их соседей по вагону подошел к ним вплотную. «Джоанна, Татьяна, Галина, какая встреча?» — вдруг сказал подошедший. Самым трудным оказалось не поддаться панике и тут же не повернуться на знакомый до боли голос бывшего главного хозяина и бывшего же, но самого первого их пленника. Все сестры справились и продолжили сохранять спокойствие прислужников, хотя и понимали, что длинного не проведешь. «Вот верховный сюрьер Пердрэгон, пожалуйте. Первые пташки, мы не ошиблись, это именно они». К длинному подошел верховный Вульфанд. «Вы уверены, Аллота? На вид так обычные прислужники». «Конечно, я уверен. О чем вы говорите? Они так и задуманы, чтобы не отличаться от других. Но раз уж мне не верите, спросите этих вот их сопровождающих». Длинный кивнул в сторону сидящих саамитов. Сестры хоть и оставляли заученную маску спокойствия опустошенной прислуги, но внутри них все было напряжено. Соображать спокойно и рассудительно было невозможно, и Татьяна решила следовать инструкции, в соответствии с которой она, как сидящая ближе всех к пленникам, должна их убить. Исчезнув и моментально появившись рядом с одним из заложников, она попыталась нанести удар, но не успела. Кто-то схватил ее сзади и с силой бросил об стену. Это оказался один из подручных Верховного. Он невесть каким образом преодолел расстояние в несколько метров за то время, пока она замахивалась. Тут же не выдержала Галина и бросилась в бой, стараясь напасть на ударившего сестру бойца. Но и у нее ничего не получилось. Боец моментально схватил ее за горло. Зато атака получилась у Джоанны. Она смогла нанести резкий удар в голову пока еще единственному противнику, вступившему в бой. Удар был такой силы, что боец ослабил хватку, выпустив из нее находящуюся на грани потери сознания Галину и отлетел на пару метров в сторону. Остальные бойцы держались в стороне, ожидая команды. Эта передышка дала сестрам немного прийти в себя. Поэтому, когда Верховный скомандовал «взять их», они тут же начали перемещаться по всему вагону, благо он оказался достаточно большим и пустынным для их кульбитов. К сожалению, переместиться никуда за его пределы они не могли, со всех сторон его все еще окружал вакуум. Эшелон только-только начинал входить в атмосферу планеты. Бойцы гонялись за ними, как неуклюжие коты за ловкими мышами, не в силах даже дотронуться до своей цели. Но и сестрам эта ситуация не давала никакого преимущества. Единственным возможным выходом из этой ситуации было попытаться овладеть Кайлами. Они бы существенно повысили боеспособность сестер и дали шанс на успешное сопротивление или хотя бы на то, чтобы продержаться до того, как эшелон войдет в атмосферу, и они смогут переместиться за его пределы. Но, к сожалению, напавший на них противник знал их слабые места. «Что вы делаете?» – закричал Длинный, намечущихся с огромной скоростью бойцов. «Хоть немного поработайте головой, а не другими местами. Я вас на кой черт инструктировал?» Бойцы остановились. Слова Длинного возымели успех. Тем более Верховный тут же добавил грубо. «Быстро активировать магнитные ловушки, идиоты!» «Вы позорите мое подразделение». В руках у бойцов тут же стали появляться активированные магнитные ловушки, напоминающие огромные мыльные пузыри. Еще секунда, и они все полетели в сестер. Первый залп был неудачным, ни одна из ловушек не достигла цели, но в руках у бойцов появлялись все новые и новые пузыри, которые при первой возможности метались в неуловимых сестер. С шестой или седьмой попытки один из пузырей задел Джанну за локоть и тут же к ней прилип. Помогая ей выбраться, в сеть тут же угодила Галина. В нее попало сразу два пузыря, окутав ее всю с головы до ног. Джанна пыталась убежать и выпутаться самостоятельно, но ее тут же повалили на пол несколько бойцов. Недолго получилось убегать и Татьяне. Кроме магнитных ловушек, бойцы пустили в ход другие приспособления, позволяющие создать магнитный барьер, который сестры не могли пересечь. Превосходящий по силе противник с помощью нового устройства быстро загнал свою цель в угол и забросал магнитными ловушками. И через несколько минут у ног Длинного и Верховного, упершись лицом вниз, лежали три сестры, с головы до ног окутанные магнитными сетями. «Ну вот, пожалуйста», — протянул радостно Длинный, — «а вы мне не верили». «Вижу, Алота, вижу», — поддакивал ему довольный Верховный. «Ваши экземпляры действительно удивительны. И сколько их сюда проникло? А вот об этом нам и расскажут наши первенцы». Эшелон уверенно приближался к планетарному городу, вот только трем сестрам уже не суждено было попытаться пройти очередной досмотр. Они лежали плененные в слегка разгромленном вагоне, а их бывшие заложники, огромные каменные живые изваяния, оставались сидеть на своих местах, все так же не шевелясь и как будто бы не придавая особого значения происходящему.